Конечно, это не значило, что он ими не дорожит. Просто в первую очередь он вынужден обеспечивать свое выживание. А для этого необходимо захлопнуть ненужную душу и переключиться на нужные мысли о деле. А еще он знал, что в этих двух девочках течет его кровь, как бы далеко они от него ни жили. И даже если они забудут отца, его кровь по-прежнему будет в них. А уж она-то обладает долгой памятью. И когда-нибудь в будущем признаки головастого Фукуске еще проявят себя в неожиданное время и в неожиданном месте. И люди, вздохнув, снова вспомнят о Бусикаве. Возможно, он увидит это еще при жизни, а может и нет. Все равно. Мысль о том, что такое вообще возможно, наполняла его душу удовлетворением. Не радостью мести, но ощущением причастности к созиданию этого мира. Сев на диван и закинув короткие ноги на стол, Усикава потягивал пиво, как вдруг его осенило. «Может, и не сработает, но попробовать стоит. Как же это я сразу не догадался? Проще ведь не придумаешь. Не зря говорят, хочешь увидеть свет маяка, не стой у его подножия». Наутро Усикава снова поехал в Коэнзи, заглянул там в первую попавшуюся риэлторскую контору и поинтересовался, не сдаются ли квартиры в доме, где проживает Тенго. «Эта контора указанным домом не занимается», — ответили ему, «а та, что занимается, расположена сразу напротив станции». «Только вряд ли там найдется свободная квартира», — добавил агент. «Арендная плата умеренная, а место удобное, так что жильцы оттуда съезжают редко». «На всякий случай проверю», — сказал Усикава. И он отправился в контору напротив станции. Там его встретил агент лет 25 с густыми черными волосами, закрепленными гелем в форме гнезда какой-то экзотической птицы. Белоснежная рубашка, новенький галстук. Похоже, еще не совсем освоился на этой работе. На щеках следы от прыщей. Завидев Усикаву, парень слегка опешил, но тут же взял себя в руки и выдавил учтивую производственную улыбку. «Вам повезло», — сказал он. «На первом этаже этого дома жила супружеская пара. Неделю назад они срочно съехали по семейным обстоятельствам. Как раз вчера в квартире закончилась генеральная уборка, но объявление о сдаче мы еще не давали. Возможно, вам не очень понравится шум с улицы. Все-таки первый этаж. Да и солнечного света маловато. Но расположение очень удобное. Владелец квартиры через 5-6 лет планирует капремонт, но обязуется предупредить об этом жильцов не позднее, чем за полгода. Да, и еще один минус. Негде машину припарковать». «Нет проблем», — сказал Усикава. «Долго жить он там не собирается, а машины у него нет». «Отлично. Если условия вас устраивают, можно вселяться хоть завтра. Но сначала вы, конечно, хотели бы посмотреть квартиру». «Разумеется», — ответил Усикава. Парень открыл ящик стола, достал ключ и передал его Усикаве. «Прошу извинить, но я сейчас немного занят. Не могли бы вы посмотреть ее сами? В квартире никого нет, а ключ можете завести, когда будете возвращаться». «Конечно могу», — кивнул Усикава. «Но если я окажусь негодяем и ключ не верну, или сделаю дубликат, чтобы потом обокрасть людей». Парень шарашенно уставился на Усикаву. «Да, действительно. Так, может, оставите на всякий случай хотя бы визитку?» Усикава достал из кошелька визитку Фонда поддержки искусства и науки Новой Японии и вручил собеседнику. «Господин Усикава», — прочел парень с замысловатым выражением лица, но тут же скрыл замешательство. «Вы совсем не похожи на подобного негодяя». «Благодарю», — сказал Усикава. И выдавил улыбку, столь же абстрактную, как и его визитная карточка. Такие слова ему говорили впервые. «Явный намек на то, что для совершения подлости у него слишком броская внешность», — решил он. «Его особые приметы слишком легко описать. Портрет нарисуют в два счета. Объяви его в розыск полиции, сцапают за 3 дня». Квартира оказалась лучше, чем он ожидал. Тенго жил аккурат 2 этажами выше, что, конечно, лишало Усикаву возможности наблюдать, что там происходит. Зато из окна просматривался вход в подъезд. Значит, можно контролировать уходы и приходы самого Тенго, вычислять, что за гости его посещают, а через телеобъектив даже фотографировать лица. Для снятия этой квартиры требовалось внести задаток, равный 2 месяцам проживания, плюс 1-месячную предоплату, а также отстегнуть вознаграждение риэлтору в размере 2 месяцев аренды. И хотя стоимость аренды была невысокой, а задаток возвращался при расторжении контракта, общая сумма набегала довольно солидная. После расчета с нетопырем денег на счету Сикава оставалось не так-то и много. Но, учитывая положение, в котором он оказался, квартиру нужно было снимать, не раздумывая. Выбора не оставалось. Вернувшись к риэлтору, Сикава достал из конверта приготовленные заранее деньги и заключил договор об аренде от имени Фонда поддержки искусства и науки Новой Японии. Копию свидетельства о регистрации фонда он обещал прислать почтой чуть позже. Парнишка-агент и не подумал возражать, и как только договор был подписан, вновь передал Усикаве ключ от квартиры.